В очередной раз, проходя мимо личного терминала, установленного в самом центре боевого мостика, Нагумо, раздраженный собственными сомнениями, склонился к встроенному в панель коммуникатору и произнес: «Вахтенный, связь с ракетной палубой». «Есть, сэр». Что-то щелкнуло в недрах пульта. «Ракетная палуба. Старший офицер Корнилов на связи, сэр». «Все готово». «Так точно. Точки поражения запрограммированы. Все координаты проверены мной лично. Два города. Один на севере, другой на юге материка, сэр». «Хорошо. Начинайте». Эта фраза прозвучала обыденно, ровно. Никто еще не понимал, что с нее начнется новая эра в истории освоенного космоса. Все происходило в тиши напичканных электроникой постов и палуб, где самыми громкими звуками являлся шелест охлаждающих вентиляторов да монотонное попискивание сигналов на консолях компьютеров наведения. Через минуту с небольшим в носовой части Эндгроуза беззвучно открылись ракетные порты. Две длинные, обтекаемые сигары ракет класса «Космос-Земля» немного выдвинулись из них, показав заостренные носы со зловещей маркировкой по ободу боеголовок. «Внимание! Ядерный заряд! Радиационная угроза! Работать только в защитных костюмах при установленных предохранителях!» В данный момент все чеки предохранителей были сняты. Где-то в глубинах крейсера монотонный голос компьютерной системы заканчивал обратный отсчет, озвучивая последние, отпущенные ничего не подозревающим людям секунды. Нагумо пристально смотрел на экран и видел, как обе ракеты, вырвавшись из пусковых шахт, ринулись к серо-голубому шарику планеты. Адмирал проводил долгим взглядом ослепительные хвосты их реактивных двигателей и вновь склонился к коммуникатору. «Вахтенный! Лидера третьего флота, крейсер «Тень Земли» на связь. Адмирала Надырова лично». «Есть, сэр». Нагумо так и остался стоять, склонившись к сеточке коммуникатора. Боковым зрением он видел, как на одном из экранов ослепительные хвосты ракет превратились в две точки и исчезли, потерявшись на светлом фоне планеты. «Надыров на линии, сэр». «Тиберий». Нагумов пожевал губами, что-то обдумывая, и вдруг произнес: «Начинай». Дабок, Национальный музей. С низкого свинцово-серого неба, не переставая, хлестал дождь. Тяжелые грозовые облака неслись под напором ураганного ветра почти над самой землей, едва не задевая макушки огромных, древовидных папоротников. По крайней мере, напуганным не на шутку детям казалось, что они действительно попали в прошлое, и эти тяжелые облака несутся над их головами. Местность вокруг напоминала бескрайнее, заросшее непроходимыми джунглями болото. Стены огромного зала, создающие стереоскопическую панораму окрестностей, демонстрировали плотные заросли грязно-зеленых растений, украшенных султанами торчащих во все стороны листьев. По центру, рассекая надвое панораму древнего Дабога, текла, перекатываясь на обнажившихся валунах, мелководная река. Ее берега образовывала болотистая почва, над которой постоянно курилось марево желтоватых испарений. Под сенью первобытных джунглей стоял назойливый, нудный звон, который испускали тучи вьющихся под листьями насекомых. «Обратите внимание, дети», – заговорила Дарья Дмитриевна, – «вон там, на другом берегу реки, ползет планетарный танк-вездеход. Эта машина являлась самой мощной из всего парка планетарной техники, который привез на своем борту колониальный транспорт-беглец». Дети повернули головы в указанном направлении. В данный момент планетарному танку приходилось совсем не сладко. Он полз по болоту на широких гусениц, оставляя за собой широкую просеку. Из бункера, расположенного в задней части машины, на почву разбрасывался какой-то белесый порошок. Масса поваленных за ним деревьев шипела, истекая зловонным паром. Сейчас эта машина готовит почву планеты к первому преобразованию. Она делает просеки в джунглях и распыляет специальные микроорганизмы. Это наши, привезенные с Земли, формы микроскопических существ, называемые бактериями. Они первыми, наравне с техникой, вступили в борьбу с дикой природой Дабога. Бактерии должны выжить поселиться в почве и тем самым сделать ее чуть более пригодной для человека, чем раньше. Это маленькая, ничтожная часть борьбы за изменение биосферы планеты. Крохотная ступенечка вверх к сегодняшнему дню, объяснила учительница, исподволь наблюдая за реакцией ребят. Пока она говорила, испуганные дети немного успокоились. Они по-прежнему жались друг к другу, держась тесной кучкой, но озирались по сторонам уже с явным любопытством. «Смотрите, смотрите, он тонет!» – вдруг выкрикнул один из мальчишек, указав рукой в направлении планетарного танка. Действительно, машина попала в тяжелую ситуацию. Болотистая почва под ней вдруг раздалась в стороны, и танк начал проваливаться в трясину. Грязная, хлюпающая вода жадно вскипала вокруг него пузырями болотных испарений. Танк натужно вращал гусеницами, тщетно пытаясь зацепиться траками за твердую почву. Наконец, когда грязная жижа поднялась выше гусениц, компьютер машины временно прекратил сопротивление. Двигатели замолчали, а вместо этого в покатой башне открылся люк, откуда выдвинулась параболическая антенна связи. «Сейчас машина позовет на помощь», — пояснила учительница. Однако, где бы ни находился источник помощи, она несколько запоздала. Внезапно пространство над джунглями, между залитой топями землей и низким, изливающим дождем небом, огласил громоподобный рык какого-то животного. Почва под ногами заметно дрожала, передавая тяжкую поступь многотонной рептилии, которая ломилась сквозь джунгли, оставляя за собой просеку, гораздо более широкую, чем увязший в болоте танк. «Мамочка!» Кто-то из детей непроизвольно попятился назад, но учительница постаралась успокоить их. «Дети, тихо! Это всего лишь представление, имитация, не забыли?» Конечно, они помнили ее слова, произнесенные перед входом в этот зал. Но разве можно стоять спокойно, когда прямо на тебя прет чудище высотой с пятиэтажный дом, чья утыканная зубами пасть возвышается даже над зеленым пологом джунглей? По аналогии с древними формами земной жизни, наши предки назвали таких существ динозаврами, объяснила Дарья Дмитриевна. В те времена они безраздельно властвовали на всей территории до Бога.